Глава 22. Лисит вместо ожидаемых 10 часов утра вышла из шахтера в 8 и сразу начала звать Егора, чем подняла всех на ноги. Техники всю ночь возились с модулями, и поэтому никто из семейки Гури не выспался. Егор тоже просидел за учебой допоздна, поэтому встретил жену хмурой и злой. Девушка даже обиделась. «Вот ты наглый, я не видела тебя целых 8 суток и 16 часов, а ты мне даже не рад». «Лис, я просто устал». Егор понял, что нужно срочно исправлять положение, и сообщил. «Я приобрел тебе не только медицину 18-3 МГД, но и диагноз 133. Получается серьезная лечебная и диагностическая база. Все уже установлено в корабле». «Ты мне зубы не заговаривай». Егор видел, что девушка рада, но этого было ей недостаточно. Егор встал, обнял девушку и положил на ее ладонь малюсенькую коробочку. «Это тебе. Я заказал ее, когда еще мы были на планете, но доставили только позавчера. Я постоянно думаю о тебе, моя радость». Девушка открыла коробочку, и из нее что-то блеснуло, побежало по ее руке и закрутилось на ее правом запястье. «О-о-о! Да, это тебе!» — Егор нежно обнял девушку. «Знаешь, я так рад, что мы вместе!» «Егор, это же...» «Свирта!» «Это она?» «Да». «Спасибо, о таком я даже не мечтала». Девушка пораженно села на софу и разглядывала необычное животное, вернее, даже и не животное, а существо-симбионт. По местным традициям, заключение брака не считалось таинством. Люди сходились, при желании делали совместный протокол и отсылали в службу гражданского состояния. Получая уведомление, что протокол о совместном жительстве зарегистрирован, больше ничего не полагалось, демонстрация личных чувств и привязанности считалась дурным тоном, и, как правило, торжества пышных свадеб тут не устраивали. Максимум – знакомство с родителями и родителей сторон между собой. Считалось, что личная жизнь каждого отдельного гражданина – это закрытая область, куда никому постороннему нет доступа. Егор же был землянином, и в его правилах было все по-другому, но выглядеть неприлично ему не хотелось. Поэтому они с Лисит все сделали, как тут принято, но подарить кольцо или знак любви своей девушке он очень хотел, и сразу, как только стало ясно, что они с Лисит будут жить вместе, подыскивал для той достойный подарок. Перевернул массу форумов в сети, так ничего и не нашел. Повезло ему случайно. В новостном отделе попалась статья о задержании контрабандиста из какого-то далекого сектора Содружества. Прошел по ссылке и увидел, что погранично-таможенная служба распродает имущество задержанного и уже отправленного в тюрьму планету контрабандиста. Под лотом 19838 Егор обнаружил малюсенькую коробочку черного цвета и удивился ее цене в 1,5 миллиона кредитов. Это несоответствие размеров и цены его заинтересовало, и он сразу прошел по ссылке, объясняющей, что это такое. Оказалось, что в коробочке самка редкого существа, существа-симбионта Свирта с одной из далеких планет. Выяснилось, что Свирты запрещены к вывозу с их родной планеты, они хоть и были животными, но разумность у них частичная присутствовала. Эти существа походили на змеи и были чистыми эмпатами, питаясь за счет психической энергии владельца. Их бы считали паразитами, если бы не одно свойство. Свирт заботился о своем хозяине и был ему лично предан до своей или его смерти. Забота была своеобразной, он помогал владельцу не только как эмпат, помогая развиться внутренней энергетике и способностям в этом направлении. Свирт мог атаковать врага его владельца физически, это было уже смертельно для напавшего на хозяина и послужило запретом к их вывозу с планеты. Маленькая змейка двигалась с большой скоростью, имела острые зубы и была чрезвычайно ядовита. Толчком для подобной атаки Свирту была крайняя степень негативной энергии владельца, во всех остальных случаях она просто находилась в полудреме, неся свою службу на понравившемся месте тела хозяина. Как правило, на запястье или голени хватало длины ее тела, чтобы обернуться вокруг. Егор сразу понял, что подарок был уникальным. Свирта было легко спутать с женским украшением, браслетом или цепочкой, выполненной в виде змейки. Внешне свертки имели различный цвет, конкретно это была перламутровая с бусинками синих глаз. Егор, решив, что змейка ему подходит, оплатил ее и ждал доставки. Доставили ее за 10 дней, так как распродажа была на соседней планете. Теперь же, глядя в счастливые глаза своей жены, он понял, что оказался прав. «Егор, она действительно живая. Это не копия и не робот-подделка», — воскликнула Лисит. «Я чувствую ее. Она живая». «Да». «Сколько же ты за нее заплатил?» «Лис, это мой тебе подарок за то, что ты есть». «Смотри, она подняла голову и смотрит на тебя. Восторгу девушки не было предела. Ты ей понравился. Ее зовут Фехта. Она счастлива на моей руке». Егор удивленно смотрел на девушку. То, что она эмпат, он не знал. «Лис, ты эмпат?» «Не знаю». Девушку вопрос смутил. Егор взял девушку за руку и прислушался к себе. Резкий скачок внутренней энергии, и они прикоснулись друг к другу. Он видел ее с закрытыми глазами, как и она его. «Егор, откуда ты знаешь?» «У меня есть небольшой файлик, как управлять подобными свойствами. Я ничего не умею, просто попробовал. Мне была установлена и активирована одна редкая база, она называется Эспер. Но у меня она не работает, только частичные функции». «Ты не прав. Я сразу почувствовала, что ты необычный, но сомневаюсь, что это связано с этой базой». Алис улыбнулась. «Я видела Артема, твоего друга. У меня появилось чувство, что он такой же, как и ты». «Какой такой?» «Наполненный энергией, причем необычной. Я не могу точнее это объяснить», — смутилась Лисит. «Я просто это чувствую. Ты другой, отличный от местных. Они воспринимаются мной и моим даром по-другому». «Значит, все-таки у тебя есть дар». Егор смотрел на Лис уже по-другому. «Да, это и не дар, как мне кажется. Повышенная чувствительность, не более». «Ладно, поговорим об этом позже», — решил Егор. «Я скучал по тебе и устал от учебы. Может, спустимся на планету и отдохнем?» «На наше место, к озеру?» «Я согласен хоть куда, просто отвлечься и отдохнуть». «Согласна». Собрались быстро. Егор познакомил девушку с техником и его сыновьями. Девушка им понравилась. Гури даже посмотрел сукоризной на своих сыновей. Вот, мол, каких девушек вам надо. И посетовал, что время идет, а он еще не дед. Хотя старшему уже около 30, а младшему 25. Даже познакомиться, мол, не могут с нормальной девушкой. Егор сбросил Гуре небольшой файлик с телефоном Карины, девушки-технолога, и в ответ на вопросительный взгляд сообщил, что у той завтра выходной, и показал глазами на старшего сына. Разговор был по нейросети, и никто ничего не понял, но Лис посмотрела на Егора укоризненно, хоть и ничего не сказала. После этого обговорили детали работы, и Егор с Лисит уехали к орбитальному лифту. Развлечений по сети предлагалась масса, от посещения гастролей и концертов местных звезд до боев без правил на роботах или бойцов людей в индивидуальном или командном зачете. Но Егору хотелось уединения и тишины. Отправились на озеро Корти, которое считали своим местом, в ресторан «Наград» и туристический комплекс при нем с гостиницей и массой развлекательных заведений. Никуда не пошли, заказали приличный обед, спиртное в номер и заперлись с ним до следующего утра. Обоим хотелось насладиться обществом друг с другом. На Нагану вернулись только к обеду следующего дня. Гури встретил Егора в умиротворенном состоянии, с легкой грустью на лице. «Добрый день, Гури, все нормально?» – поздоровался Егор. «Да, только что прогнал полный тест», – кивнул вместо приветствия техник. «Все в полном ажуре». «А че грустный?» «Закончена интереснейшая работа. Птенец выпорхнет из-под родительского крыла», – показал ножница Гури. «Ну, так и должно было случиться», — улыбнулся Егор. «Я вот даже не знаю, как к нему подходить, дорогущий гад». «Подходи как к обычному, недорогому», — Гури засобирался. «Аппарат, конечно, дорогой, но и функциональный, сам видишь. Завтра-послезавтра испытаю». «Ты это, Егор, будет еще что интересное, звони». «Обязательно», — пообещал Егор технику. «Я не хочу тебе говорить, чтобы не задорить, но примерно прикидываю, что мне надо будет следующим кораблем». «Что?» — заинтересовался Гури. Я пока на него не созрел, могу передумать. Не буду говорить, вдруг передумаю». «Ну ладно, твое дело», — кивнул Гури на прощание и уехал к себе. Лисица сразу ушла в жнеца осматривать и знакомиться с оборудованием, а Егор первым делом решил обслужить шахтера. Следовало загрузить его расходниками и перевести в режим консервации. Егор прошел в него и протестировал. Загрузил в него запас кристалла катализаторов. Корабль при всем том, что был по внешним размерам почти равен жнецу, оказался Егора уже маленьким. Чувствовалось, что Егор из него уже вырос. Закончив обслуживание шахтера, он отдал приказ Ладе Искину перейти в режим хранения, а сам занялся обслуживанием жнеца. В первую очередь погрузил еще два комплекта средних ракет и зарядный короб. Таким образом, к 24 ракетам добавилось еще 48. Больше места предусмотрено не было. В грузовой трюм Егор грузить что-то не хотел. Полностью проверил и тоже зарядил установку, противоракеты, все штатные кассеты, боезапасы для нее. После этого направил в перерабатывающий мини-комплекс один кристалл-катализатор и полностью заправил кассету в отсеке управления мини-комплексом. По умолчанию вошло 90 кристаллов. Последним устройством, имеющим расходники, был сканер. К нему прилагалось 50 зондов многоразового действия, 20 чехлов в кассету самого сканера и 30 в кассету заправки, если зонд будет утерян. Стоили они недорого, по 100 кредитов за зонд, и их часто бросали. На этом все обслуживание было закончено. Оставалось только при первом вылете заправить под горловину баки, и можно было считать, что обеспечен на пару месяцев полета и работы. Внимание привлекли расходы на его счету. Лисит комплектовал расходниками медицину 18-3 МГД и диагноста 133. Заказ шел немаленький. Девушка закупала не только инъекции для ускорения обучения и стимуляторы, а еще кучу неизвестных Егору препаратов, гормоны и большой пакет активных белковых соединений из раздела «Феромоны, гормоны, нейростимуляторы». Потом перешла в раздел «Лекарственные препараты для лечения», и там повторилось то же самое. Сумма закупки росла на глазах. Лис уже зарезервировала за собой в жнеце холодильный отсек и загружала его до предела. Все продукты переходили в склад с небольшой холодильной секцией. Потом она перешла на Егоров заказ продуктов, половину отменила. Права и такие Егор дал, и составила его сама. Склад и холодильная секция в нем заполнилась к концу до предела. «Лис!» — Егор увидел, что в отмененном стоят два ящика гроха. «Мой грох!» «А, да!» — девушка улыбнулась, разговаривали они по нейросети. «Так-то не очень полезный для здоровья напиток, но я его хотела вернуть в конце, зная, что такую потерю ты не перенесешь, так что не переживай, в конце я его верну. Как и твои составные части для планетарки, но ее пить я бы точно не рекомендовала». «Хм. И не хмыкай, я учила 8 дней медицину и биохимию человека, не просто для того, чтобы знать ее, я буду эти знания применять на практике. Кстати, спасибо за модули, у нас теперь действительно хорошая медицинская база, можно смело лечить и оперировать. Желательно бы еще пару модулей, но места в корабле нет, а так бы я могла замахнуться на имплантацию и установку нейросетей. Это хоть и сложно, но при наличии оборудования и баз знаний возможно и интересно». «Все-таки медицина тебе понравилась». «Понимаешь, Егор, я прекрасно понимаю, что к добыче и военным делам ты меня не допустишь. Зато мой дар интуита в медицине может принести хорошую отдачу, так что я обдумаю расширять свои знания в ней». «Но у нас же пока некого лечить». «Зато есть что изучать и осваивать. Ты заметил, что я заказал кучу новых препаратов. Твой медикаментозный разгон и ускорение обучения — это не самая лучшая методика. Она, конечно, дешевле, но и побочных эффектов масса. Я даже не спрашиваю тебя, сколько времени ты приходишь в себя после такого ускорения. Знаю, сама испытала на себе и выправила. Заметил, что я легко перенесла освоение двух баз в пятый ранг». «Да, вот об этом я и говорю». «Ладно, оставлю твои дела тебе». «Сохраняй контакт, мне приятно, когда ты рядом». «Я так и собирался». Девушка замолчала, что-то планируя и просматривая в стационной сети выбор препаратов, продуктов и других необходимых, по ее мнению, мелочей. Егор сел за пульт жнеца и первый раз запустил Искина. «Добрый день». «Привет, жнец». «Принято». «Давай поработаем. Закачай всю мою базу с корабля «Шахтер». Потом скачай общественную бесплатную базу с «Неогена». Ты у нас тут новичок, так что осваивайся. Для меня библиотеку, фильмотеку. Также сводки с товарной площадки станции по моему коду. Потом то же самое по товарно-сырьевой бирже на корпорации «Неоген». Сделай выход на планетарную, зарегистрируйся моим позывным, внеси месячный взнос и возьми оттуда все сводки». «Принято». «Кроме того, выкачи из планетарного ресурса навигацию со всеми последними обновлениями. Звездный атлас платный. Искин уже выполнял приказ. Внеси плату и стань абонентом, но обновляться будешь с моего согласия, чтобы платить только за нужное». «Принято». «Осваивайся, анализируй. Разрешение на траты до 10 тысяч кредитов». «Принято». «Тогда все. Проверь все, чем будешь управлять. Конфигурация секретна. На корабль вход только мне и моей жене. Все внешние сканирования запрещены по умолчанию. При обнаружении неисправности или некомплекта чего-то сразу доклад мне. Прогони все оборудование в полном тестовом режиме». «Выполняю». «Связь по мысленному каналу разрешаю». «Принято». Егор, закончив обслуживание жнеца, отправился в жилой модуль. В принципе, можно было жить прямо в корабле, но Егор и Лисит решили, что еще в нем насидятся, поэтому решили жить и дальше в своем модуле. Связь с Искином была постоянная, поэтому разницы не было никакой, но зато в жилом модуле было чувство, что они не на работе, а дома.